Аркадий Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции». Аверченко Аркадий Тимофеевич. 1881-1925. Русский писатель-сатирик. В предреволюционные годы редактировал либеральные юмористические журналы «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Эмигрировал в 1919 году, проживал в Константинополе и Праге. Он создает полные горького сарказма рассказы о заграничном бытие. Это циклы «Константинопольский зверинец», «Галантная жизнь Константинополя», «Осколки разбитого вдребезги». Они пронизаны тоской о былой Руси, богатой, могущественной, о собственной разрушенной судьбе, о неприятии чужого образа жизни. Так символично звучит фраза персонажа из рассказа «Русские в Европах». «Русский человек за всех должен платить, получите сполна». Эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам для дыхания, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание — что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которое выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач. Это очень современная мысль. Она из книги «Дюжина ножей в спину революции». Отрывки из первого издания «Париж, 1921 год», который публикуется.